С одной стороны, это побуждало их как можно полнее воспользоваться последними днями, но с другой, сознание предстоящих перемен не могло не наложить отпечаток на их отношения. Вечером в четверг оба были в нервозном и подавленном состоянии. Они всю ночь не спали, занимались любовью, разговаривали, мечтая о том, что все могло бы быть иначе. «Мы могли бы когда-нибудь пожениться», — сказал Олли, полушутя. Меган посмотрела на него с притворным ужасом. «Не говори глупости, это уж чересчур, разве?» Олли считал ее несравненной и был целиком во власти ее обаяния. «По-моему, да. Я не могу ни за кого выйти замуж. Я не тот тип женщины, и тебе это известно. Но ты замечательно разогреваешь мусаку. Тогда женись на том парне из магазина деликатесов, где ее готовят. Он наверняка не такой умный, как ты, хотя я его не знаю. Будь, наконец, посерьезнее. Что бы я делала с мужем и четырьмя детьми?» Олли сделал вид, что задумался, а она рассмеялась. «Кое-что я мог бы тебе предложить. К счастью, для этого не надо жениться». Они вместе провели изумительный месяц, но Меган уже вела себя так, словно все кончено. «Мне просто больше ничего не надо, а вдруг когда-нибудь понадобится? Если так случится, я тебе первому сообщу, обещаю тебе». «Серьезно? Серьезно? Настолько, насколько можно быть серьезным в этих вопросах. Я тебе уже сказала, что брак не для меня, и тебе тоже не нужна еще одна жена, которая с воплями убежит за дверь. Тебе нужна замечательная, умная, красивая женщина, которая будет тебя безумно любить и заботиться о твоих детях и нарожает тебе еще дюжину». «Вот тоже придумала. По-моему, ты путаешь меня со своим отцом. Ничуть. Во всяком случае, я не то, что тебе прописал бы врач. Я знаю себя, и что далеко не все во мне идеально. В какой-то степени я, наверное, похожа на твою жену, а это совсем не то, что тебе нужно. Признайся». Олли задавался вопросом, неужто Меган в самом деле права, и в ее лице он нашел более похотливый вариант Сары. Он об этом раньше как-то не думал, но исключать такую возможность было нельзя, хотя она и удручала его. «Ну и что же теперь будет? Будем радоваться тому, что имеем, и так долго, как сможем, а когда для обоих из нас это станет слишком сложно, скажем друг другу спасибо, поцелуемся, обнимемся и распрощаемся». «Вот так просто? Вот так просто?» «Я с этим не согласен. Человек привязывается к другим людям. Тебе не кажется, что, проведя месяц вместе, мы привязались друг к другу?» «Конечно. Но не путай великолепный секс с большой любовью. Эти две вещи не всегда сочетаются. Ты мне нравишься, мне с тобой хорошо, может, я даже тебя люблю. Но все будет по-другому, когда вернутся дети, причем перемены коснутся нас обоих. Ничего не поделаешь, придется с этим смириться. Нельзя убиваться из-за таких вещей, не стоит». Меган говорила таким безразличным, будничным тоном, в точности, как тогда при первом знакомстве в электричке и когда впервые пригласила его к себе ужинать. «Пока это является развлечением, все прекрасно. Как только перестает им быть, надо выбросить все на помойку». «Она права», — думал Оливер. «Я внушил себе, что полюбил ее, а на самом деле, как она и говорит, полюбил ее тело. Может, ты и права, не знаю». В ту ночь они снова занимались любовью, но это уже было не то. А на следующее утро Меган вернулась к себе, причем предварительно замела все следы своего месячного пребывания в его квартире, забрав свою косметику, дезодорант, таблетки от мигрени, духи, которые Олли ей подарил, бигуди, тампакс и несколько платьев, висевших у него в шкафу. Вид пустых полок и вешалок снова вызвал у Оливера чувство одиночества и навеял воспоминания о болезненной потере Сары. Почему все должно кончаться? Почему все течет, все изменяется? Почему нельзя хоть что-то удержать навсегда? Все эти вопросы с еще большей ясностью встали перед ним, когда он увидел спускавшихся по трапу самолета детей, а за ними Сару. Он никогда раньше не видел на ее лице такого потрясения, печали и одиночества. Провалившиеся глаза смотрели на Оливера скорбно, повязка на подбородке прикрывала многочисленные швы. У Сэма был испуганный вид, он здоровой рукой держался за руку матери, другая рука была в гипсе от кончиков пальцев до самого плеча. Мелисса принялась плакать, чуть только увидела отца, и, бессвязно всхлипывая, бросилась ему в объятия. То же сделал в следующее мгновение Сэм. Рука на перевязи мешала ему прильнуть к папе.